«Ну что, лучше карандаша?» С усмешкой обратился он к Гарри. «Нет», — немного резко ответил мальчик. Ему не хотелось расстраивать Лаки, ведь они вместе потратили на эти попытки столько сил и времени, но он устал, испытывая все эти глупые ветки, от которых почти никакого толка, тогда как Бог за все это время не сотворил ни единого заклинания. «И правильно, так и должно быть. Я тебе говорил, почему?» «Да, в карандаше внутри грифель, и он помогает, делает сильнее резонанс». Гарри хорошо запомнил нужное слово. «Ты хочешь вставить в эти ветки грифель?» Бог только поморщился. «Вот грифель я бы туда попробовал пристроить в последнюю очередь. Существует множество материалов, действительно обеспечивающих хорошее магическое взаимодействие. Минералы, полудрагоценные и драгоценные камни. Многие из них сродственны магии, способны ее усиливать или ослаблять, преобразовывать, перенаправлять. Еще лучше, магические или зачарованные кристаллы. Но только, он поджал губы и невесело усмехнулся. Я даже не спрашиваю, знаешь ли ты, где что-либо такое можно добыть. Тем более, быстро. Так что, придется экспериментировать. Использовать то, что судьба нам подбросила, и что точно наделено хоть какой-то магией. Всяко должно быть получше, чем грифель. Ты еще не догадываешься, что это? Гарри отрицательно покачал головой. У него точно не было никаких драгоценных камней, и полудрагоценных тоже. Но на сей раз он даже мог бы подсказать Лаки, где их можно найти, в Музее естествознания в Лондоне. В школе организовывали туда несколько воскресных экскурсий, правда, Дурсли ни разу его не пустили, экскурсии стоили денег. Но Лаки говорит, что у них это уже есть. Совершенно непонятно. Гарри попробовал перебрать в уме все свои вещи. Получалось не густо, школьные принадлежности, небольшое зеркало, которое они с Лаки купили для подпольных занятий магией, парочка консервов, да вот эти новые часы, но в них тоже не было никаких драгоценностей. Нет, ему ни за что не догадаться. Понятно, мало данных. Тогда такая подсказка, глаза Бога отливали таинственным изумрудным светом, совсем как те загадочные минералы, о которых он только что говорил. Видно было, что ему нравится посвящать новичка в этот неведомый магический мир, который был для него родным и понятным. Кроме материалов и объектов, с успехом применяющихся для различного колдовства, но все же принадлежащих больше миру физическому, существуют и рожденные от взаимодействия с магией, как сознательно, при помощи ритуалов, от взаимодействия с магическими артефактами или источниками, так и природные, произведенные существами магическими или магией сродственными. Шаманы и ведьмы такое повсеместно используют. Ничего на ум не приходит, ты ведь с ними уже сталкивался. С магическими существами? Гарри расширил глаза. Разве я с ними, Снежок? Прошептал мальчик. Воспоминание о волшебном коте пробудило уже почти забытые чувства. Мягкая шерсть под рукой, легкое покалывание в пальцах. Верно, кивнул Лаки, возвращая Гарри в действительность, пока воспоминания мальчишки не завели того слишком далеко. Снежок, и Бог двумя пальцами извлек из кармана небольшой пучок белой шерсти. Еще тогда подумал, что вдруг пригодится. А еще он прищурился, хитро обещающе поглядывая на завороженно внимающего ему Гарри, и вынул из кармана другую руку. Вот это, сова. Да, это были те два пера, которые Гарри спрятал в карман после битвы с разбушевавшейся птицей, чтобы скрыть следы преступления. Уже такие же белоснежные, как и раньше, на них не осталось ни капли фиолетовой краски. Мальчик уже даже и забыл про них, а вот Лаки. Лаки, видимо, вообще помнил все. И это при том, что Бога тогда вообще не было с Гарри. Это как же? Ладно, хорош рассиживаться на лужайке и сказки слушать. Лафисон поднялся с травы, стряхивая с себя наваждение. Странно так, хотел просто немного заинтересовать, но чувства усилились и сложились, и сам словно на несколько мгновений в детство попал, когда мать вот так же, завораживающе рассказывала им обоим о волшебстве, о преданиях. Хватит, сейчас не время. Чтобы сказки стали жизнью, нужно сперва хорошо поработать руками, он демонстративно покрутил ладонями, используя инструменты и потратив деньги. И то, если очень и очень повезет. Да, никакой романтики, сделанным сожалением усмехнулся он, глядя на немного ошалевшего от такого резкого перехода Гарри, а потом понеслось. Они носились из магазина в магазин, Лаки что-то расспрашивал, покупал, ругался. То он забраковал парафиновую свечку, и они бегали по всем магазинам в поисках восковой, то требовал какой-то несуществующий клей. Кто-то посоветовал ему ехать в Лондон, в магазин музыкальных инструментов. Что, мол, это какой-то рыбий клей или осетровый, которым скрипки клеят, и что в Литл-Уиннинге такого точно нигде не найти. Ехать было некогда, Лаки постоянно твердил, что еще много дел, все еще очень много. Так что, в конце концов, он согласился на какой-то древесный. Кроме того, Бог очень сердился, что это тупое ничтожество, директор школы, не захотел вернуть его нож, а возвращаться домой и точить новый Лаки категорически отказывался, пока, как он выразился, наконец всего не узнает. А для этого ему должна была прислать сообщение эта реактивная девка. Лаки постоянно поглядывал на пейджер, хотя до этого два раза проверил и убедился, что прибор довольно громко пищит во время приема. В конце концов, он купил в канцелярском отделе самый большой нож для заточки карандашей, а в хозяйственном небольшую разделочную доску и, вернувшись со всем этим в их волшебный уголок, принялся мастерить. Гарри устал. Этот день был еще более сумасшедшим, чем все предыдущие, хотя каждый раз казалось, что уже больше некуда. Лаки разрезал вдоль ветку за веткой, и ему постоянно что-то не нравилось. Потом, выбрав четыре самые, на его взгляд, удачные, принялся выковыривать из них середину. Гарри смотрел на собственные руки и не мог поверить, что они способны делать такое, хотя, казалось бы, после изготовления люка и заточки ножа его не должно было уже ничего удивлять. Но сегодня Лаки превзошел все, что делал до этого, растопив на огне одной свечи вторую. Он при помощи свернутого листа бумаги закатал в воск сперва одно за другим совиные перья, а затем выложенные в единую линию кошачьи волоски. «Вот тебе и графит», – пробормотал Бог, осторожно проведя одной из четырех заготовленных сердцевин над огнем, прежде чем устроить ее в выдолбленный в ожидающей ее палочке жёлоб. Смазал клеем, накрыл второй половинкой и туго замотал сверху собственным удлиненным волосом. Также аккуратно он доработал остальные три, не забыв отметить, где какая начинка, по совиному перу в двух образцах и выложенная в ряд кошачья шерсть в двух других. Все, что у него было, все, пускай сохнут. Бог подвесил изготовленные инструменты на волосках на ветку раскидистого дуба так, чтобы они оказались на солнце. И, несмотря на усталость, сперва аккуратно сложил все, что осталось после работы, припрятав то, что еще могло пригодиться, в небольшое дупло, и только после этого растянулся в траве. Халтура, правда, но ничего не поделаешь. Почему халтура? Поразился Гарри. Это было просто немыслимо. Лаки изготавливал все так старательно. По сотне причин, и главное из них, это время. Не выбрать ветку толком, не материалы подобрать. Но хуже всего, это сырое дерево. Ни Драккар 3, ни Кроту 4, ни магические инструменты не изготавливают из сырой древесины. Сперва требуется очень хорошо и правильно просушить. А из сырой, Лаки пренебрежительно хмыкнул, разве что корзинки плетут. Сырое дерево самым плохим, может, и не было. Оно просто было заведомо известным плохим. Потому что, да кто сказал, что эта вся требуха, что он сейчас напихал внутрь, вообще помогать будет. А если наоборот, может и правда стоило сделать еще две с тем самым грифелем, над которым он столько смеялся. Грифель хоть точно работал, просто, руки устали. Не очень-то приспособленные для такой долгой и точной работы слабые детские руки. К концу всех этих столярных манипуляций нож уже несколько раз соскальзывал, так что Лафисан просто чудом не порезался, а к завершению так и вовсе выскочил из рук. Ну да, это не в своем теле на 9 пентаграммах работать. Хотя, надо признать, что эксперимент в том же духе. Ну кто сказал, что сработает? Впрочем, карандаш уже проверенный худо-бедно действующий инструмент, так что на этот раз изначально известно хоть что-то, а ему и надо-то просто чуть получше карандаша, хоть немного. И нужно именно сегодня, он твердо решил устроить строптивой тетке хороший спектакль. Так что, колдовать придется много и точно. Поэтому крайне хотелось бы, чтобы в руках оказалось хоть что-то поэффективнее пишущей принадлежности. Так что, довольно сомнений. Как там, надо верить в то, что ты делаешь. В себя верить, это действительно великая сила. У таких все всегда получается, вон даже такая пентаграмма сработала. Хесиш прав, у него действительно все всегда получалось. Самые сомнительные эксперименты. Магия, это единственное, что его никогда не подводило. Как еще там, найди свое место, где нравится и где получается. Может быть, в этом что-то и есть, он даже не против. Вот только это немного не то, за что уважают и ценят в Асгарде. Так что, займемся немного другим». Он в который раз взглянул на руку. Прибор молчал. «Ясно. Еще немного можно подождать, и придется переходить к одному из дополнительных планов. Но пока время есть, и это время тоже нужно использовать. Змея позови». «Что?» Гарри уже засыпал. Лежать, растянувшись на траве под теплыми лучами солнца, оказалось необыкновенно приятно. Шелест деревьев успокаивал и убаюкивал. Ветерок, поглаживая, ворошил волосы, и вырываться из такого блаженного состояния совсем не хотелось. Сквозь дремоту он почувствовал, как его рука неожиданно пошевелилась, но не обратил внимания, не захотел обращать. «Мне нужен Юсфус. Сядь и позови. Быстро». А Гарри чуть было не спросил, почему Бог не может сам этого сделать, но Лаки сейчас явно был в не том настроении, чтобы с ним хотелось спорить. К тому же, мальчик заметил, что Бог целый день избегает колдовать, но вставать не хотелось ужасно. Усталость, за два последних дня накопившаяся в теле, отдавала при каждом движении мучительной ломотой. А это можно сделать лежа, когда хорошо умеешь, можно хоть кверху ногами. И все же, если надо быстро и наверняка, не стоит, я бы не делал, тем более, из-за лени. Так что сел, скрестил ноги, выровнял спину, вдохнул, сосредоточился. И зови. Гарри постарался хорошо представить ужонка, мысленно протянул к нему руку. Но на сей раз связаться так быстро не получалось. Видимо, змей успел достаточно далеко отползти. «Юсфус, Юсфус, Юси, давай, ползи ко мне», продолжал шептать мальчик, пока, наконец, не услышал слабое ответное шипение. «Сейчас, сейчас, вроде бы что-то такое, а потом, только, и еще вроде, можно, что только, что можно». Чем-то он своим был там занят, змеиным. Гарри постарался получше прислушаться, и тут вдруг неожиданно запищал пейджер. Примечание к части. 1. Астролист или падуб астролистный, или обыкновенный. В переводе с кельтских языков падуб переводился как древко, копья, рукоять меча. HTTPS древега глицом филе D1 ЮКХ 4 МХЛЦБХНК С2 ЮЦ 2 ВСЦ10 ТЛЗВПВИФ 2. Красная телефонная будка. Разновидность телефонных будок с размещенными в них таксофонами, традиционная для Великобритании. Ныне одна из достопримечательностей Англии наряду с двухэтажными автобусами. HTTP/IPSU/IMKIMK7FS красная телефонная будка 1 461 857 195 JPG. 3. Драккар, буквально, корабль-дракон, деревянный корабль викингов. 4. Крота, старинный струнный смычковый инструмент кельтского происхождения, одна из родоначальниц скрипки. https://wiki.d0%wd1%80%d0%bd1%82%d0%b0. 14. Краткое день, 25 июня, два дня после дня рождения Дадли. 68. Хорошо подготовиться, Ч2. Наконец-то, прошептал Лаки, просматривая два полученных сообщения. «Змея позвал, он там чем-то занят, я так и не понял, чем, и не надо, зови, и пусть ждет здесь. То, что твоя магия позволяет понять мысли и желания животного, еще не значит, что животное нужно слушать, это оно должно тебя слушать, зови, время». Это было последнее, что Гарри хорошо запомнил, потому что дальше, как обычно в особо насыщенные событиями дни, для него все смешалось. Они снова неслись на почту. Затем Бог довольно долго говорил по телефону, спорил, зачем-то убеждал собеседницу, что у него есть деньги, много денег, очень много денег. А она все предлагала адрес и телефон какого-то детского центра, где вообще все бесплатно. Но Лаки все твердил про наследство, оставленное родителями, и что у него полно карманных денег, но приходится скрывать, чтобы кузен не завидовал, которого родители приучают жить посредством и не разрешают пользоваться его финансами. «Это все о нашей семье?» – устало удивился Гарри. Впрочем, он уже хорошо знал, что Бог обычно говорит то, что для них лучше, а не то, что есть на самом деле. Лаки всегда знает, что лучше – это правда. В конце концов, Лаки разозлился и высказал что-то вроде, что если она не может помочь, то надо так и говорить, а не морочить голову, и что он сам во всем разберется, что это не проблема, просто отправится в Лондон и попросит отвезти таксиста в какое-нибудь злачное место, и там наверняка можно будет найти адвоката, для которого деньги важней, чем всякие тупые правила, к тому же, неписанные. И вообще, Он людей даже очень неплохо знает, и то, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. На той стороне провода пытались возражать, говорили что-то про опасность, про то, что таким людям вообще нельзя доверять, что у него просто отберут все деньги или кинут. Но Лаки только фыркнул «спасибо за предупреждение», «учту» и бросил трубку. И они действительно отправились брать билет в Лондон, ведь они были на вокзале, и касса была совсем рядом. Бог был так зол, что Гарри было не по себе. Он ругался какими-то незнакомыми словами и грозил, что этой дуре смертной повезло, что она не рядом, и что лучше ей всегда оставаться подальше, но он найдет ее, все равно непременно найдет. И что ему плевать и на ее помощь, и на ее связи, он никогда ничьей помощи не просил и не собирается, но раз эта скудоумная овца сама предложила, он решил, что у нее какой-то свой интерес и думал, что может для всех хорошо получиться, но ежели ошибся, то и неважно, даже лучше, а то чуть было свое мнение о смертных не поменял, и совершенно зазря. И что, если ему нужен юрист, и нужен сегодня, то он его все равно получит, потому что сейчас уже все не так, как было в начале. Что если он зайдет в любую эту их консультацию, закроет дверь и кинет на пороге змею размером с зеленую анаконду, укоротит телефонный шнур, а потом примется душить этих идиотов всеми кожаными изделиями, что на них надеты, и еще в придачу галстуком, то он быстро узнает все, что ему нужно, несмотря на все их убогие профессионально-этические нормы. И что, если даже один-два из них что-то забудут или перепутают от страха, то он обойдет 5, 6, 10 и, в конце концов, составит нужное представление. И при этом эти трусливые ничтожества даже не попытаются что-либо ему сделать, ибо уж правовед не может не понимать, что пожалуйся он на что-то такое, вмиг отправится в то же заведение, что и дядюшка Вернон. Их очередь в кассу уже почти подошла, и Гарри с тревогой подумал, что если сейчас кассирша откажет из-за того, что он не выглядит на 11, то Лаки в таком состоянии может сделать что-то такое. Но тут вдруг снова запищал пейджер. Да неужто, Бог скривился так, что было непонятно, разочарован он или доволен. И они снова стояли в телефонной кабинке и звонили. Вернее, позвонила Линда, заказала разговор на почте и сказала, чтобы он не тратил деньги, как бы много их у него ни было, потому что она вообще звонит бесплатно, то есть за счет редакции. А еще сказала, что если он такой капризный и нетерпеливый ребенок, и ему понадобилось узнать все за сегодняшний вечер, то она сама очень даже неплохо разбирается в большинстве правовых вопросов, и с удовольствием ему на них ответит, но не сейчас и немедленно, потому что ей срочно нужно на выезд, а минут через 40. Она уверена, что способна разрешить все его сомнения, но даже если нет, будет хотя бы понимать, с кем из ее знакомых юристов ему лучше связаться. Нет-нет, ей не надо платы, и подарка тоже не нужно, вернее, кое-чем он ее может отблагодарить, конечно. Например, позвонить, если вдруг будет свидетелем или участником каких-нибудь необычных событий, ну, которые обычно показывают по телевизору. Да-да, она уверена, что он умный мальчик и вполне способен отличить, что ей будет интересно, а что, бегу, крикнула она кому-то, жди, шепнула ему и отключилась. Ладно, посмотрим, все равно пора кое-что сделать, примирительно пожал плечами Бог, и направился куда-то вглубь вокзала, как потом оказалось, в местный ресторанчик. Будете расспрашивать, чем в данную минуту занимаются мои родители, или я могу просто поесть, мне нужно успеть до отхода поезда. Лаки демонстративно посмотрел на часы, и метрдотель, на секунду задержав взгляд на них же, без лишних вопросов усадил его за столик. «Заказывай, что хочешь», — Бог взял в руки меню. Гарри понятия не имел, что заказывать. Он так устал, что почти не хотел есть, и ему было в общем-то все равно. Разве что, ну разве что вот этот вишневый кейк, такой красивый на картинке в меню. И еще что-нибудь попить. Вот пить действительно очень хотелось. Я понял, хмыкнул Лаки до того, как он успел что-то сказать, и, подозвав официанта, заказал первое и второе на его усмотрение, а также черносмородиновый сок и два вишневых кейка на сладкое. Хорошо иметь карманные деньги, в который раз убедился Гарри. Много карманных денег, пускай не так много, как Лаки пытался убедить журналистку, но все же намного больше, чем дают Дадли. Еще много осталось, можно есть, когда захочешь и сколько захочешь. А еще хорошо, что на нем сейчас одна из лучших рубашек кузена, подогнанная по размеру и покрашенная в зеленую клетку, и совсем новые ботинки Малькольма, а то, скорее всего, его сюда просто бы не пустили. Или пустили, потому что часы. Противный писк этих самых часов вырвал его из полудремы. Может, это было и хорошо, он дожевывал первый кейк, еще чуть-чуть, и совсем бы проспал все приятные ощущения. А ему не часто попадается что-то такое, даже слаки. Бог только глянул на прибор и резко поднялся из-за столика, поспешив на выход. Впрочем, ему почти сразу перекрыл дорогу возникший словно из воздуха метрдотель. Лаки, понимающе пренебрежительно скривившись, вытянул из кармана пачку денег и кинул на стол 50-фунтовую купюру. «Подготовьте сдачу, я вернусь, и упакуйте с собой пирожные», тут же ему в тон подстроился Гарри. Бог было недовольно поднял бровь, глядя на мальчика примерно с тем же выражением, что и на метушащуюся прислугу до этого, но Гарри уверил его, что это совершенно нормально, и что Дадли всегда притаскивает из ресторана уйму еды, которую он от жадности заставляет родителей заказать и не может, точнее, не успевает за раз, съесть. Два пирожных, почти без всякой паузы с улыбкой поправился Лаки, и снова пришлось стоять в телефонной кабинке. Впрочем, стул-то здесь был, но Гарри только в который раз косился на него с сожалением, потому что на его рост здесь явно никто не рассчитывал, и если позволить себе воспользоваться таким удобством, трубка просто не достанет до уха. Ну вот, опять он думает не о том, а ведь Лаки велел ему слушать и запоминать, о чем он будет говорить с шустрой доброходкой, потому что может пригодиться. Но это было уже сверх его сил, девушка говорила так быстро, что он не успевал даже наполовину вникнуть, чтобы понять, о чем вообще речь, не то что запомнить. А вот Лаки это, видимо, совсем не смущало, он засыпал ее все новыми вопросами чуть ли не быстрее, чем она на них отвечала. Что-то спрашивал про дядю, и когда его выпустят, и что для этого нужно, и про школу святого Брутуса. А потом, прикрыв трубку, чему-то смеялся и качал головой и даже свободной рукой прикрыл глаза, так что Гарри почувствовал, что еще чуть-чуть, и у него пойдут слезы. И сразу стало как-то легко и свободно, терзавшее их целый день напряжение почти полностью спало, но Лаки все было мало, и он продолжал свои расспросы и продолжал. Гарри даже решил загадать, кто из собеседников устанет первым, потом посмотрел снова на стул и сознался, что устал здесь, видимо, больше всех он, настолько ему хотелось хоть ненадолго присесть. Но Лаки, видимо, он сильно недооценил Бога, раз мог подумать, что тот хоть в чем-то сдастся первым. Ответы девушки стали звучать через паузы, в них все больше появлялось слов «наверное», «я подумаю», «кажется» и «может быть». И, наконец, она, рассмеявшись, заявила, что действительно видит, что Гарри решил за один вечер изучить все британское право, и что если он все еще настаивает, то и правда ему придется заплатить довольно крупную сумму, но теперь она совершенно точно знает, к кому его нужно направить. «Жди, я свяжусь с ним и постараюсь договориться. И не делай, пожалуйста, глупости, ведь самое срочное ты уже узнал, не так ли?» И снова ложится под ноги чистый ровный асфальт тротуаров Литтл-Уингинга. Снова они измеряют шагами неблизкий путь от вокзала до парка. Лаки улыбается почти сочувственно. Он хорошо понимает, что испытывает сейчас Гарри. Еще бы, ведь он и сам чувствует то же самое. Правда, будет несправедливым сказать, что Лаки не пытался решить эту проблему. «Мисс, а где в Литтл-Уингинге телефон вот для таких карточек? Здесь только один такой, возле детской площадки. Там пару раз автомат взламывали хулиганы, чтобы разжиться монетами, поэтому решили заменить. Ясно теперь, что надо делать, чтобы везде поменяли на карточки». Гарри смеется. «С Лаки станется, пойдет ночью телефоны и автоматы крушить. Только бы не пошел, а то, змея позови». «А, что, уже пришли, что ли?» «Надо же, он даже не заметил. Оказалось, что еще так далеко. Змея, точно, Юсфуса нет. Вот противный, опять куда-то удрал». Гарри садится под дерево, как учил его Лаки. «Юси, Юс, ну давай, где же ты? Глаза не закрывай, уснешь ведь, и на дерево спиной не опирайся. Это плохая привычка, искать опору. Бесполезно, хоть с открытыми, хоть с закрытыми глазами. Стоит представить ужонка, как картинка сбивается, и Гарри чудится то обещанная Лаки юристом анаконда, то бара с какими-то латинскими надписями по всему телу, то жирная фиолетовая бочкообразная гадюка, почему-то в мокрой полицейской фуражке. Лаки, расстроенно шепчет Гарри, Признаваться в этом ему все же не хочется. Я не могу сконцентрироваться. Совсем. Лошадка пала. Бог задумчиво смотрит куда-то вдаль, что-то прикидывает. Ладно, пала, так пала. Я, правда, рассчитывал, что ты еще палочки проверишь и длину подберешь, и хоть немного их приработаешь. Хотя бы одну, мы ведь уже подбирали. Да, для монолитных веток. Кто знает, какие изменения может внести сердцевина. Я поэтому и сделал по две, благо, материала хватило. Точно не можешь больше? Я не знаю, Лаки. Не получается. Ты же мне сам сказал, чтобы я говорил, если... Верно. Это так. Если устал, заниматься магией дальше не стоит. Толку чуть, а вы эти может себе дороже. Только речь сейчас не об этом. Мы не упражняемся, мы готовимся. Помнишь, ты как-то сказал мне, что я изменил твою жизнь? Да, Лаки, конечно. Я и сейчас так. Нет, Бог прервал его, чуть прикрыв глаза и покачав головою. Это не так, пока не так, я действительно кое-что сумел сделать, но, так бывает, делаешь первый шаг, и понеслось. Пока терпишь, как есть, можно как-то существовать, как-то мириться, но когда шаг уже сделан, больше уже никогда не будет, как прежде, хорошо это было или плохо, и приходится идти до конца, как бы все ни происходило, и тогда либо выиграешь, либо проиграешь. Но если остановиться, что-нибудь отложить, не успеть, на что-нибудь не решиться, то тогда, если проиграешь, всегда будешь вспоминать именно это, что не все сделал, что мог, что в какой-то момент себя пожалел, не выложился до конца. И это хуже, чем проиграть, это сдаться. Лаки взглянул на внимающего ему Гарри и зло задиристо оскалил зубы. Я проигрывал, это было, но не сдавался, и мне не о чем пожалеть. Я всегда выкладывался и шел до конца, а сегодня у нас переломный момент. Так сложилось, что он пришел раньше, чем мы смогли подготовиться. Но если его упустить, он с досадою покачал головой, как бы жалеть потом не пришлось. Твоя тетка, она сейчас выбита из колеи, для нее случившееся тоже как гром среди ясного неба. Надо дожать, пока она не оклемалась. Если все хорошо провернуть, я стану хозяином положения, мы станем... Ты и я собираюсь для этого выложиться до конца, но я очень хорошо представляю сейчас свои силы, силы этого тела, возможности этой магии. Меня может просто не хватить, и будет обидно. Думаю, это не очень критично, шоу придется просто немного свернуть, но тот эффект, на который я рассчитываю, будет потерян. Он еще раз оценивающе посмотрел на Гарри. Иногда кажется, что сил уже нет, но это не так. Если нужно, если напрячься, если себя заставить, может быть, разозлиться, может, просто не обращать на усталость внимания, это бывает по-разному. Главное, что запас сил у каждого гораздо больше, чем ему представляется. Кто сражался, тот знает. Можно заставить себе подчиниться полностью избитое тело, уставшее, вымотанное. Труднее себе подчинить ум, но тоже можно. И еще труднее, магию. Там слишком многое нужно, но, я тоже делал это, не раз. Так вот, к чему я все это? Сейчас у тебя есть шанс показать, что от тебя может быть какая-то польза, чего ты действительно стоишь. Собраться и заставить себя колдовать, через не хочу, через не могу, через боль и усталость. И от того, насколько ты сейчас сможешь выложиться, будет зависеть то, что вообще потом смогу сделать я. Такая вот маленькая магическая эстафета. Лаки, я понял. Конечно, я еще могу. Я сейчас. Он отодвинулся от дерева и сел абсолютно прямо. Я сейчас. Что ты сейчас? В глазах Бога бродила обычная снисходительная усмешка, весь серьезно торжественный вид как рукой сняло. Сейчас позову Юсфуса. Не нужно, вон он и так приполз. Это ты его не слышал, а он тебя, очень даже. Юси. Почти с радостью напустился на него Гарри. Ты почему не слушаешься, вредный змееныш? Хочешь, чтобы мы пожалели, что взяли тебя, а не толстую ленивую гадюку? Она хотя бы сидела там, где ей сказано. Поймал, зашипел лужонок, полностью проигнорировав, как казалось Гарри, суровую выволочку. Хочешь, он скользнул к самым коленям сидящего мальчика. Лягушку хочешь? Гарри присмотрелся. Изо рта змееныша действительно торчала зеленая лягушачья лапка. Скажи, что хочешь, неожиданно скомандовал Лаки. Зачем, он нужен с пустым желудком. И не болтай с ним сейчас много, он мал, глупый, легкомысленен, а каждое слово, задействующее твой дар, требует магических усилий. Неважно, что этого сразу не чувствуешь, накопится. Давай свою лягушку, Юс. Фу. Гарри чуть не стошнило одновременно со змеем. Ну и гадость. Скажи, чтобы заполз под какой-нибудь куст и срыгнул вообще все, что есть в брюхе, а потом вернулся сюда. Хорошо, теперь палочки. Снимай одну. Стоп, веришь, что они получились? Конечно, мальчик смотрит даже с каким-то недоумением. Их же ты делал. А вот это правильно, довольно улыбается бог. Так что, сильно не умничай, Хэш. Пускай у него и всего один адепт, но зато с какой верой. Снимай. Гарри протягивает руки к висящему на дереве инструменту. Так непривычно. Настолько крупнее карандаша. Об усталости он почти и не думает. Ему интересно. А вот такой подлости он точно не ожидал. Болтающаяся на двух волосках палочка чем-то больно оцарапывает его пальцы. «Аво!» – шепчет Лаки. Видимо, он тоже не ждал этого. Какой мстительный злобный кошак. Пробуй другую. Гарри смотрит на пальцы. Никаких следов. Но больно. Все еще больно. И почему-то хочется облизнуть. Он осторожно протягивает руки к соседней. Пип, пип, ой. Гарри от неожиданности резко отдернул руку. Ужас, как страшно, смеется над ним Лаки, глядя на пейджер. Особенно, когда первый раз прикасаешься к столь могущественному артефакту. Забирай все и уходим. Ужа тоже, а то снова набьет брюхо, охотник. И они снова идут. Гарри думает, что хорошо, что они живут не в Суррии. Суррии намного больше. А если бы они жили в Лондоне, то пришлось бы ездить на транспорте. Или нет, в Лондоне, наверное, много карточных телефонов. Делом займись, время против нас. Нет, вот вести не надо, а то еще свалимся по дороге. Я сам дойду. Палочку возьми, совиную. Я режу, ты колдуешь. Окраска увеличение уменьшение. Поехали. Все, хорош, выбрасывай. На оптимальную длину не влияет. Стоп, нет, оставим, мало ли, ничего нет в запасе. Лучше карандаша, не знаешь, так попробуй, сравни, Лаки. Растерянно пораженно шепчет Гарри, осматривая карандаш. Он перестал работать. Нет, вроде немного работает, но совсем плохо. Бог только невесело рассмеялся, покачивая головой. Это не карандаш перестал, это лошадка. Может, еще и не пала, но вот-вот упадет. С лошадкой все будет нормально. Нахмурился мальчик. Она еще отдохнет, встанет и поскачет дальше. Гарри кивает. Нет, он ни в чем не уверен. Просто очень хочется не подвести. Просто хочется показать, что ты тоже на что-то способен. Что когда надо. А еще просто хочется сесть. И чтоб ноги не так болели, тоже. Целую совиную возьми и увеличь туфли. Немного. Ну как Лаки все знает. Просто все. Гарри терпеть не может телефонных звонков. Просто раньше он об этом не знал, но теперь знает. Потому что, как только телефон зазвонит, ну вот, зазвонил, и придется вставать. Хотя вставать будет Лаки, но все равно. И бог, как нарочно, постоянно смотрит на стул, который вот здесь, совсем рядышком. Девушка говорит быстро-быстро. У нее такой звонкий голос, что от него начинает болеть голова. Звонкий такой и веселый. Лаки тоже доволен. Надо хотя бы прислушаться. Почему, а то снова над ним будет смеяться, где же он вообще был, и он профессор, так что давать консультации по телефону студентам ему не привыкать. Конечно, мне пришлось предупредить его, что ты несовершеннолетний, да это и по голосу слышно, но я не говорила, сколько тебе точно лет, чтобы он относился к тебе более серьезно. Еще я сказала, что ты собираешься поступать на юридический, но ты же у нас правдолюб, как, уже не важно, ну да. Повзрослел, а вообще я с ним заключила маленькое пари, я сказала, что ему ни за что не определить твой возраст, так что, не подведи меня, не устраивай ему детских капризов, ну, если он спросит, то можешь сказать, учти, что он стойкий приверженец традиций, поэтому в 5 часов он непременно пьет чай, а в 7 обедает, и я надеюсь, что ты не будешь пытаться настаивать на консультации в это время, ты ничего этим не добьешься, кроме того, что он будет очень недоволен. Да, это стоит 250 фунтов в час, и то только потому, что ты несовершеннолетний. Как? Телеграфным переводом, его сразу уведомит. А еще, я думаю, что он очень тебе подойдет, потому что к любому вопросу он подходит чисто теоретически, так что ты можешь смело спрашивать именно то, что ты хочешь. Например, что нужно сделать для того, чтобы твой дядя не вышел из психбольницы. И она насмешливо понимающе рассмеявшись, повесила трубку. «Умная, со смесью уважения и неверия пробормотал Лафисон. Даже чересчур. Лаки оплатил телеграфный перевод и заказал часовой разговор, а Гарри подумал, что это хорошо, что они перед этим поели, а то могло бы хватить и на 2 часа, а столько в проклятой кабинке ему точно не выстоять. Пока что они сидели, но ведь это наверняка ненадолго. Бог смотрел на него свысока, его губы кривились в насмешке, а в глазах иногда мелькало что-то типа сочувствия, но в основном что-то не очень хорошее, и Гарри понял, что он сейчас скажет что-нибудь совсем неприятное, от чего будет стыдно или противно. Он оказался прав, так и случилось. Лаки, последний раз ухмыльнувшись, с подчеркнуто равнодушным видом заявил: «Мне нужно будет хорошо сосредоточиться на разговоре, так что за тело пока отвечаешь ты», и еще более издевательски заулыбался. Гарри сжал губы и кивнул. Ему это ни капельки смешным не казалось. «Будешь стоять?» — совершенно невинно поинтересовался Лаки. Гарри кивнул снова. «И выстоишь?» — снова с какой-то снисходительно ехидной насмешкой. «Да, Лаки, да», — не выдержал Гарри. «Я выстою и час, и 2, и 3, если надо. Просто прислонюсь спиной и буду держаться руками. О-о-о, ну, я впечатлен. У меня потрясающе мужественный избранный». Он усмехнулся и покачал головой. «Неумный только, но ведь второе на фоне первого. Мелочи, верно? В Асгарде именно так все и считают». Гарри сбит с толку. «Лаки ведь явно все это высказывает не просто так. Я должен что-то придумать, неплохо бы было. Я все ждал, ждал. Но, видимо, пока стою я, ты этого явно не сделаешь. Так что, постой теперь ты, может быть, стимулирует. Так это связано с...» Гарри поднял глаза на телефонную трубку. «Можно было бы подложить книжек на стул, но мы спрятали портфель в парке, чтобы не таскать лишний груз». «Верно. Еще варианты?» И тут телефон зазвонил. Гарри ухватился за ручку двери и встал. Это оказалось совсем не так просто. Налившиеся словно свинцом ноги противно подрагивали. Лаки послал ему последний сочувственно-издевательский взгляд и полностью сосредоточился на разговоре. При этом он снова упорно не отводил взгляд от стула. Гарри даже не пытался прислушиваться. Впрочем, кое-что он все же улавливал. Речь снова шла о больнице, о дядином помешательстве, насилии над детьми и школе святого Брутуса. Видимо, Лаки не так уж и доверял познаниям журналистки. Впрочем, он это довольно быстро оставил и стал расспрашивать что-то про акции, про контрольный пакет, про наследование, про переориентацию фирмы, совет акционеров, банк и еще какие-то вещи, о которых иногда упоминал дядя. Гарри в этом совершенно не разбирался. Вскоре он совсем потерял нить разговора, тем более, что в нем все больше стало проскакивать совсем незнакомых слов. Время шло, а он просто стоял, сцепив зубы, и неотрывно пялился на проклятый стул. Этот стул, в конце концов, вытеснил вообще все остальные мысли. Он был так близко и вместе с тем так далеко. Вот если бы он был немножко повыше, как-то подрос, ао, ну как же он об этом мог не подумать? Лаки, не отрываясь от разговора, скосил на него глаза. Конечно, он же все чувствует. Гарри открыл уже рот. Стоп, так сейчас все равно не сумеешь. Палочкой ее прирабатывать надо. Энгергия. Победно махнул в намозоливший глаза предмет мебели Гарри и тут же с облегчением сел. Бог посмотрел на него и улыбнулся. Тонко так, всего одним уголком губ. Час прошел даже как-то почти незаметно. Лаки купил в ближайшем ларьке бутылочку севинап, потому что такого они еще не пробовали. Они оба сошлись на том, что это ужасная гадость, и что кока-кола гораздо вкусней. А еще лучше черносмородиновый сок, но заходить в ресторан было некогда. По дороге Лаки все смеялся над ним, объясняя, что магия дается совершенно не для того, чтобы чувствовать себя кем-то чрезвычайно необыкновенным среди родственников-идиотов, и даже не для того, чтобы представлять, что ты попал в сказку, которых никогда не читал, не смотрел и не слышал. Магия дана для того, чтобы преобразовывать реальность, и что Гарри еще очень далек от того, чтобы мыслить, как маг, если первое, о чем он подумал, это подложить на стул книжки, которые бы пришлось тащить на себе всю дорогу. Что на деле все просто, нужно только осмотреть обстановку и припомнить те заклинания, что уже знаешь. А ведь знает он всего 3, так что тут просто не о чем думать. Можно было и шнур телефонной трубки удлинить, но это хуже, реакция техники на магию не всегда предсказуема. Впрочем, энгергия и редуция должны работать вполне корректно, раз уж даже живое существо не получило видимых повреждений. Кстати, впредь о живых, лучше на них ничего просто так не испытывать, особенно, если живое, твое, а то как бы оплакивать потом не пришлось. Себя, кстати, тоже. Не на каждой зверушке стоит пробовать увеличение, находясь в пределах досягаемости ее зубок. Даже если она тебя очень любит, то кто знает, не понравишься ли ты ей больше на вкус. И бог рассмеялся. Лаки вел сам и при этом разговаривал всю дорогу. Гарри хорошо понимал, что бог делает это специально, и был ему благодарен. Слушать было действительно интересно, он даже иногда забывал и про ноги, а теперь уже и про спину, которая тоже начала бессовестно ныть. Так было, пока они не вернулись в парк. Придется опять колдовать, скрипя сердце, подумал Гарри, но Лаки только покачал головой и, усевшись на траву, принялся дрессировать Юсфуса. В течение где-то получаса мальчик наблюдал удивительное представление. Лаки почти не говорил, обходясь в основном жестами, а иногда и совсем без них. При этом змей понимал его абсолютно точно, то взбираясь по ноге под штаниной, то незаметно выскальзывая на землю из рукава. Бог просто водил в воздухе ладонью, а ужонок, повторяя его движение, кружился на земле, замирал, сворачивался в кольцо или стремительно кидался в атаку. «Дохлый!» – неожиданно скомандовал Лаки, и змей, резко перевернувшись кверху брюхом, замер. Он даже рот приоткрыл и язык вывалил, и при этом Гарри почувствовал такую вонь. Мальчик даже испугался, вдруг Лаки перестарался и действительно его убил, тем более, что когда бог поднял его на руки, тело ужонка осталось болтаться, как плеть. «Юси!» – не выдержав, прошептал мальчик. «Обманул!» Довольно встрепенулся ужонок и, как-то хитро сократив мышцы, выскользнул из руки. «Как ты его научил такому так быстро?» – поразился Гарри. «А я не учил, просто проверил. Это у них инстинкт. Кстати, гадюка так тоже умеет, да и воняет не хуже», и бог с брезгливым подозрением понюхал ладонь. Юсфус крутился у ног, видно было, что ему очень понравилось все это проделывать и, в отличие от них, он совсем не устал. «Полезный!» Иногда он похваливал сам себя, и скромный, передразнил его Лаки. «Помолчи!» Тому, что бог стал делать дальше, Гарри удивился больше, чем всему остальному, потому что он подобрал какую-то палку и стал ковыряться в земле. «А, ты что-то ищешь?» Любопытство, наконец, взяло верх, и Гарри решил нарушить молчание. «Да, вот их!» Гарри сперва почувствовал что-то упругое между большим и указательным пальцем, и только потом, когда бог отряхнул землю, увидел большого земляного червя. «Зачем, Лаки? Мы пойдем на рыбалку?» «На рыбалку? Нет. Но я, признаться, даже чуть-чуть удивлен, что тебе известны такие подробности. И откуда же? Я не заметил, чтобы среди твоих было принято самим добывать себе пищу». «Нет, конечно. Но Дадли несколько раз ездил на рыбалку с друзьями, их отцы по очереди возили их на машине. И я точно помню, что они копали червей, то есть...» Гарри смутился. «Они заставили копать меня». «Тогда копай, раз умеешь», тут же скомандовал Лаки. «Я бы лучше поднял их наверх магией, но это будет стоить приличных затрат. Так что, давай, копай, Лаки». Виновато признался мальчик. «Я тогда накопал только два, хотя ковырялся почти целый час, и у меня была лопата. Может, я тоже лучше попробую магией?» «Нет, не сейчас. Это приблизительно как растить траву. Затрат очень много, и палочка тебе не поможет, поскольку мы просто не подберем заклинание». «Так что», — Лаки оборвал мысль, на секунду задумавшись, — «и как они тогда вышли из положения? Или им всем хватило твоих двух червей?» «Нет, они просто побили меня, а потом пошли покупать в магазине. Кстати, папа Гордона сразу их предупреждал, но Деннис сказал, что он знает, как сэкономить». «Деннис, хэмэм, я, видимо, чересчур поспешил, оставив ему возможность обедать». «Оставь, Лаки. Он просто все время пытался доказать им, что он самый умный, поэтому постоянно придумывал какие-то гадости». Бог как-то странно посмотрел на Гарри, но промолчал. «Ладно, повторять экспериментов не будем, хотя такое может зависеть от многих факторов. Идем в магазин». Они сходили купить червяков и вернулись, и вот теперь уже Гарри действительно много пришлось колдовать. Бог требовал, чтобы он красил червей в какой-то немыслимый яркий рыжий цвет, увеличивал их как можно сильнее, делал просто гигантскими. «Больше, еще больше, еще, попробуй так, энергия максимум». Гарри выдохся совершенно, Лаки только изредка позволял ему отдохнуть. Черви размером в змею извивались перед глазами, он уже был не способен понять, на самом деле все это, или ему только кажется. Они были такие яркие, что от их мельтешения жгло и слепило глаза, а между ними все время вертелся Юсфус, предлагая их всех сожрать, и от его шипения голова просто раскалывалась. «Юси, заткнись уже!» Наконец, не выдержал Гарри. «Замолчи!» Мальчик схватился за голову, лоб горел, словно был объят пламенем, а под рукой пульсировал шрам, и от него по руке текло что-то горячее и отвратительно липкое. И тут все внезапно погрузилось во тьму. «Гарри, все, тихо, спокойно», голос Лаки витал в темноте, самого бога Гарри на их экране не видел, только какое-то смутно-зеленое облако с золотыми размытыми блестками. «Что чувствуешь? Темно, голова». Мальчик поморщился. «Ничего не вижу». «Конечно, не видишь». «Я глаза закрыл», успокаивающе хмыкает бог. «Я тебя не вижу, Лаки». «Внутри, ну, тоже не страшно. Это общая ментальная иллюзия. Она поддерживается совместными усилиями, хоть и бессознательно. Сейчас твои силы почти на исходе, она и разрушилась. Восстановится. Все, можешь расслабиться, твоя часть завершилась, дальше, моя. Я сейчас отдохну», решительно начал мальчик, «и мы пойдем в ларек купим какого-нибудь сока. У нас в запасе еще два шикарных пирожных, не нести же их домой». «Конечно, нет, там же Дадли, только я не это хотел сказать, я могу еще, правда, очень хорошо, потому что мне еще очень много колдовать». «Нет, ты не понял, это ты не понял», Лаки открыл глаза и не без труда поднялся на ноги. «Пока мы идем в ларек, как раз ответишь мне на один вопрос. Если я веду тело, ты устаешь?» «Да, конечно», честно признался Гарри, «только гораздо меньше. Вот точно так же ты устаешь, когда я колдую. Потому что, я все равно задействую твои силы и твою магию. Так что, хочешь ты или не хочешь, но тебе придется еще немного потерпеть. Вернее, не так, очень даже существенно потерпеть придется. Не нужно так рваться в бой, когда из него еще не вышел. И, глянь вон на то дерево. А что там? Юсфус. И что? А то, что пока ты колдовал, он там все время сидел. И что самое главное, молча. Лаки опять оказался прав. Во-первых, изображение их восстановилось, чему Гарри очень обрадовался, и ему вряд ли могло показаться, как облегченно вздохнул после этого Лаки. А во-вторых, то, чему Гарри уже не был рад совершенно, терпеть действительно очень изрядно пришлось. Бог опять что-то упорно добивался от этих противных червей, кажется, чтобы они были все точно такого размера, какой он задумал. Он то колдовал с палочкой, то без нее, Гарри совсем не понимал, почему и когда он меняет, и зачем тогда надо было создавать и прирабатывать эту ветку, если Лаки без нее очень даже справляется. Юсфус. Змей опять кружил среди них или... Гарри снова это только казалось, вроде Лаки даже разрешил съесть ему парочку, но потом сразу заставил вытошнить. Бред или нет, различить было просто уже невозможно. Гарри знал, что от него требуется. Просто не уснуть, просто не расслабляться. Потому что Лаки тогда очень нелегко колдовать, но и такое небольшое усилие давалось усталому мальчику очень непросто, и бог пару раз кидал на него быстрые испытующие взгляды, но так ничего и не сказал. К счастью, все имеют свойство заканчиваться, и в какой-то момент Лаки растянулся на траве, сказав, что перед премьерой нужно немного восстановить силы. А еще он в очередной раз напомнил, что маг может выспаться за 20 минут, и потом очень долго над этим смеялся. Гарри не спорил. 20, так 20. Все равно это лучше, чем совсем ничего. Гарри проспал. Он совсем не слышал будильник. Или Лаки просто отключил его, потому что проснулся заранее, и не слышал, как и когда бог забрал Юсфуса. Но сейчас змей был здесь, на своем месте, болтался за шиворотом. Он проснулся, когда они уже подходили к повороту на Тисовую, потому что почувствовал, что настроение его внезапно переменилось. Тот азарт, то волнующее предвкушение, которое всегда находило на Лаки перед какой-нибудь дракой, разбудил его, проясняя разум и придавая силы, казалось бы, совершенно разбитому телу. «Слушай, избранный, ты мне все представления не проспи, для кого я стараюсь?» Бог улыбался, хищно обнажая все зубы. «Если все пройдет хорошо, на день рождения подарю тебе Граннингс, но еще раньше получишь свою приставку с железной дорогой. Или ты думаешь, я в магазине не понял, на что и как ты смотрел? Все хорошо, я проснулся», — уверил мальчик, но сам он чувствовал, что все же этого мало. И тогда, да, он знал, что он сейчас сделает. Гарри перехватил управление и, склонившись над ближайшим цветком, резко схватил и зажал в ладони подлетающие к нему насекомые. И, Что это было? Бог насмешливо удивленно приподнял бровь, намеренно игнорируя пронзившую ладонь жгучую боль. Ну, поймал левой. Как ты тогда? Довольно рассмеялся Гарри. Замечательно. Между прочим, скривился Лаки, передразнивая тогдашнее недовольство Гарри, это пчела, и поймать ее довольно легко, но при этом она непременно оставляет жало. Ну и пусть, зато я проснулся, Лаки, совсем проснулся, и, я совсем не боюсь боли. Подумаешь, просто какая-то бестолковая пчела, я же знаю, что с тобой всегда все очень быстро проходит. Гарри заметил, как в зеленых глазах Бога мелькнуло непривычное благодарно теплое выражение, а потом он протянул руку к его волосам, как будто хотел их то ли взъерошить, то ли погладить, и рука предсказуемо пошла насквозь, но Лаки поправил ее, снова приподняв и оставив, как будто она лежала у Гарри на голове, и тогда мальчик поступил так же, он протянул руку и обнял Бога за талию, как будто мог так его удержать, прижаться к бесплотному изображению, и они посмотрели друг на друга и улыбнулись, а Гарри подумал, что если бы существовал какой-то магический фотоаппарат, способный сейчас их заснять, то это была бы самая лучшая на свете фотография. Они свернули на Тисовую, и тут неожиданно Лаки напрягся. «Что? Что случилось?» Не сразу сообразил Гарри. «Просто вглядись туда, куда смотрят твои глаза, и увидишь. Возможно, у нас могут возникнуть небольшие проблемы». Гарри присмотрелся и все понял. Возле калитки их дома, засунув руки в карманы и непринужденно о чем-то болтая, маячили Пирс и Малькольм. Примечание к части. Анаконда, гигантская, обыкновенная или зеленая анаконда, самая массивная змея современной мировой фауны. Длина наиболее крупная из измеренных в Венесуэле самок достигала 5,21 метров. Существует множество сообщений о более крупных особях, змеях 9 или 11 метров в длину. Змея притворяется дохлой. HTTPS древегоглицом филе D1VXBGL9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX мнение Дадли. 69. Склонить к диалогу. Нехорошо, не вовремя. Лафисон продолжал идти с той же скоростью, что и раньше, с досадой думая о ноже, который пришлось оставить у директора, о портфеле, который он тоже припрятал в парке, потому что волочить эту тяжесть на себе просто не имело смысла, даже если бы доволок, махать им сил уже не хватило бы точно. И уж совершенно не хотелось пускать в ход магию, тем более, что их двое, и не стоит давать повода для лишних пересудов. Можно было просто свернуть обратно за угол и замаскироваться в каких-нибудь кустах, но, перебьются, свое от них он уже отбегал. И раз так хотят, он усмехнулся со злой решимостью, то, видимо, придется малому действительно показать, как это на самом деле, переступить через боль и усталость. Правда, на деле такое не всегда заканчивается так же красиво, как звучит. Он еще раз незаметно обвел глазами обстановку и увидел. Хорошо все-таки, что мальчишка словил эту пчелу, правда обоих встряхнула, а иначе мог бы и просмотреть, а ведь это все меняет. Ему пришлось даже чуть-чуть губу изнутри прикусить, чтобы не начать улыбаться в открытую. Теперь сложившая ситуация ему очень даже нравилась. Что, Лаки? Не что, а кто? Хотя с этим можно и поспорить, он специально задержал взгляд на одном из фонарных столбов, чуть поодаль от дома, чтобы мальчик успел рассмотреть. Гордон, наконец, увидел Гарри. Парень стоял, прислонившись к столбу и, кажется, ел чипсы с таким видом, что его совершенно ничего не касается. И он после всего, это Гарри просто поразило. Тоже находишь это неправдоподобным, поэтому вариант, что это к тебе, отпадает. А, что а, такой большой выбор версий, чтобы долго перебирать, к тете с дядей, или потому, что здесь самый красивый пейзаж, насмешливо посмотрел на своего ученика Бог, уже почти вплотную подойдя к дежурившим возле калитки мальчишкам. Они стояли не шелохнувшись, почти полностью перекрыв ему проход. Впрочем, пройти все же можно было, но для этого пришлось бы между ними протискиваться. Лаки шел, совершенно не обращая на это внимания. Шаг, шаг, еще один. Казалось, что столкновение неизбежно. Пирс сжал кулаки и уперся взглядом в асфальт под ногами, упорно делая вид, что его просто не замечает. Вот сейчас будет последний шаг, и... Малькольм вздрогнул, будто только сейчас обнаружил кого-то перед собой, и резко отступил на два шага назад, освобождая проход. «Поттер, ты совсем сдурел? Чепрешь, как танк, не видишь, люди?» Позвать, даже не взглянув на захлебывающегося от возмущения Малькольма, Холодно-насмешливо прервал его Трикстер, толкая калитку. «Мы не к тебе вообще», — зло выпалил Пирс, по-видимому, заготовленную фразу. Губы Лаки кривились, он уже с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. «А я вчера в зоопарке был», — почти миролюбиво улыбнулся он покрасневшему от злости и растерянности врагу, закрывая с другой стороны калитку. «Жирафа видел. И что, при чем тут? О, сам не понимаю, почему вспомнил, наконец», — позволил себе рассмеяться Лафисон. Пирс, видимо, уже еле сдерживался, чтобы не броситься, поэтому Лаки просто повернулся к нему спиной и, как ни в чем не бывало, зашагал по дорожке к дому. «Поттер, стой! Ну, это уже очнулся Малькольм, так что он дома, не на отработке, а то мы его с самого конца занятий. Можете до самых экзаменов его ждать, его от занятий отстранили», снова повернулся к мальчишкам Лаки. «Поэтому я и предложил позвать, но вы стоите и упорно продолжаете мне напоминать вчерашнего жирафа. И я, кажется, уже вспомнил, чем. Слышишь ты, шутник?» — зашипел Пирс, открывая калитку с явным намерением его догнать. «Я слушаю», — невинно улыбнулся ему Лафисон, поднося палец к звонку. «Эй, хватит!» Это Гордон, покинув свой столб, присоединился к попавшим в трудное положение товарищам. «Гарри, если толстяк дома, передай, что у меня к нему разговор. Стой, ты можешь подойти на минуту, чтобы на всю улицу не орать?» Пришлось возвращаться. Но, в конце концов, во-первых, совершенно не хотелось, чтобы они подумали, что он их еще хоть минимально опасается, а во-вторых, это все очень даже кстати, и если так сложилось, то упускать не стоило. Они смотрели на него все трое, с ненавистью, с опасением, с недоверием, так, как на него смотрели всегда, слишком многие. Только на этот раз не было совершенно обидно. «Вообще, можешь правду сказать?» — почти с циническим шепотом заговорил Гордон. «Ему эту справку действительно купили, или он на самом деле того, ведь его папа, ну, в общем, весь город уже в курсе. Правду, а если солгу, вы же не верите. Лучше своими головами подумайте. Вы под его предводительством столько лет проходили, и неужели не поняли бы, что он псих? Если спросит, что будешь говорить, почему опоздал, на отработку оставили. За что? За... подрался, защищая Дадли. От кого? От Денниса с Гордоном, только ведь они в школе остались. Блестяще. Подставишь обоих. Ничего, что я только сегодня одному помилование обещал, а с другого получил контрибуцию. Твое дело, в принципе, я своей репутацией в глазах этих недоразвитых недорослей не дорожу. Тем более, что, бог умильно улыбнулся чуть ли не до ушей, это, скорее, твоя репутация, твое дело, какой ее создавать, даже среди врагов, которых считаешь недостойными. Значит, да просто скажу, что нарушил что-то, резинками на уроке стрелялся, а себя подставлять еще умней, чем врагов, фыркнул Лаки, утапливая звонок. Конечно, у него еще были в запасе ключи, но начинать сейчас новый скандал с выяснениями, откуда они, было бы не самым разумным. Но если не себя, не врагов, то... Гарри пожал плечами. Дверь открылась, Петунья пропустила его, не сказав ни слова и даже не взглянув, точно так же, как и мальчишки до этого. «А такое я вообще терпеть ненавижу», — раздраженно процедил Лаки, прямиком отправляясь на кухню, чтобы умыться. «Ну, а куда еще? От самой входной двери видно, что лестницу наверх все еще не починили. Что? Что именно? Когда делают вид, что я пустое место, я обычно доказываю, что это не так, хотя потом далеко не всем нравится», — и он зло рассмеялся. «Зато не спросила хотя бы», — пробормотал Гарри. «Это повод не учиться думать». Лафисон направился к гостиной, из которой раздавались звуки громко включенного телевизора. «Может иногда и повести, но, как правило, наоборот. Упустишь какую-то мелочь, и именно это тебе все и испортит. Какую-нибудь совсем незначительную мелочь. Да, семья, а вернее, ее остатки, была здесь. Дадли, полуразвалившись на диване, без особого интереса смотрел какое-то шоу, машинально поглощая одну за другой конфеты из хрустальной вазочки, стоящей на журнальном столике. Петунья с отсутствующим выражением лица сидела на кресле, упершись невидящим взглядом туда же. Лаки некоторое время безуспешно пытался перехватить взгляд кузена, но, в конце концов, просто увеличил конфету в его руке так, что тот не смог протолкнуть ее в рот. Мальчишка с недоуменным испугом воззрился на ставшую исполинской сладость, Затем, наконец, перевел взгляд на стоящего в дверном проеме Гарри, явный источник всех неприятностей. Дадли расширил глаза и уже было приоткрыл рот для выражения возмущения такой наглостью, но Лафисон приложил палец к губам, с самым заговорническим видом призывая к молчанию, выразительно скосил глаза в сторону Петунии и поманил его рукою на выход. Со смесью недовольства и заинтригованности на лице кузен сполз с дивана и протопал за Гарри на кухню. «Там дружки твои бывшие пришли», — Лаки кивнул в сторону улицы. «Видеть тебя хотят, и что им надо?» Толстяк посмотрел в окно, но отсюда мальчишек не было видно. «Ну, я не знаю, может быть, их замучила совесть. Тяжело, знаешь ли, жить, если кого-то подставишь, тем более, друга, думаю. Да, я думаю, они хотят извиниться. Да», Дадли задумчиво поворошил волосы рукой, липкой от конфет. «Но, вообще-то папа сказал, чтобы я с ними больше не...» «А», с насмешливым пониманием перебил его Лаки. «Ладно, я понял. Пойду, скажу им, что ты папенькин сынок и не в состоянии сам решить, с кем тебе дружить, а с кем нет. И даже сказать сам об этом не в...» Дадли нахмурил лоб и, резко оттолкнув его рукой, решительно направился к выходу. «Не лезь не в свое дело», — угрюмо буркнул он, отпирая замок. «Ты еще у нас свое». И, на прощание показав Гарри кулак, исчез за дверью. Лаки аккуратно придержал дверь, чтобы она не хлопнула, и, даже не пытаясь хоть как-то замаскировать ехиднейшую улыбку на довольном лице, выглянул на улицу. Некоторое время он наблюдал, как обступившие кузена мальчишки о чем-то с ним переговаривались, затем куда-то все вместе отправились, пропав за углом. «Ну вот, а теперь можно», и он от души хлопнул дверью. Конечно, расчет был верен. Тетка, прервав свое отрешенное погружение в скорбь, с измученно недовольным лицом немедленно предстала перед ним в коридоре. «Что здесь такое?» Зло и устало процедила Петунья, упорно делая вид, будто обращается в пустоту. «Сквозняк, тетя», невинно пожал плечами Лаки. Дадли позвали его бывшие друзья на улицу, а он дверь не закрыл. «Друзья, друзья», на лошадином лице сменялись выражения неприязни, возмущения и тревоги. «Да как они вообще после всего посмели? Когда я звонила, чтобы вместо Пирса в зоопарк с Дадли поехал Гордон, его мамаша, эта наглая самодовольная лгунья, она заявила, что тетя, видимо, поймала себя на мысли, что высказывает все это племяннику, которого перед этим твердо решила игнорировать, и резко вернулась к первоначальной теме. Что им нужно, думаю, поквитаться от зависти, ведь он остался учиться в школе, а они, нет. Что, вскричала Петунья, как будто наступила босиком на осу. «И зачем же он с ними? Ведь мы же ему говорили». Она дрожащими руками кинулась открывать дверь, и только выскочив на улицу, обернулась. «Куда они пошли, знаешь? Ну вот, теперь уже смотрит на него. Заинтересованно так смотрит, и не замечать не старается. Смешно, да, действительно, ничего не меняется. Сейчас уже понадобился, когда кому-нибудь очень нужны его знания, так сразу же перестают смотреть, как будто бы он ничего не значит. Смешно, конечно, немного, только куда больше, противно. Да, знаю, но скажу вам только при одном условии». «Какое еще условие?» вскипела тетка. «Я не позволю тебе нам ставить условия, немедленно говори». И она, кинувшись на него разгневанным коршуном, со всей силы вцепилась тонкими пальцами ему в плечи. Он даже не шелохнулся. Зеленые глаза зло ожгли впившиеся в чувствительную смертную плоть руки, туго сжимая обе манжеты ее светло-голубой кофточки. «Ай!» — взвизгнула Петунья, отдергивая руки и пытаясь расстегнуть вонзившуюся в запястье пуговицу. «Все изменилось, тетя», — произнес Лафисон ледяным тоном. «Я теперь могу постоять за себя. Так что, если хотите, чтобы я в чем-то вам помогал, то вам тоже придется относиться ко мне более». Он странно усмехнулся, примеривая к себе это слово. «Да, более по-человечески. И не надейся», пробормотала она, наконец, справившись с непослушной пуговицей. «Я и без тебя». И бросив на него последний полный презрительной ненависти взгляд, она побежала по дорожке, дробно цокая каблучками. Без него, однако, не получилось. Петунья, добежав до калитки, вышла на улицу и в растерянности остановилась. Она вертела головой то в одну, то в другую сторону, но тех, кого она так стремилась увидеть, уже и след простыл. Один раз она все же оглянулась на него, но потом, что-то зло пробормотав, повернула, видимо, наобум и довольно быстро начала удаляться.